бы жизни ради блага Империума», — заверил Гидорес своего командира. «Пока есть враг, мы будем сражаться». «Я уже знаю это, мой Хускарл. Но наша цель — согласие. Оно не всегда требует военного превосходства. Я бы подвел Императора и все человечество, если бы не рассматривал любые доступные мне варианты. Мы никак не общались с континуумом Капыкулу. Все наши контакты сводились к битвам. Возможно, в итоге выжившие пленники смогут лучше послужить нашему делу, как возвращенные заложники, а не источники разведданных». Дорн возложил массивную длань на плечо Гидорасу. «Можешь не сомневаться. Протянув одну руку с предложением союза, другую мы сожмем в кулак, готовый нанести удар». Воинственное заявление Дорна отозвалось в мыслях Ригантиса вспышкой новой звезды, и он вынужден отвернулся, ибо больше не выдерживал накатывающих на него волн энергии примарха. Взгляд навигатора упал на безжизненное лицо незримого на столе. Такое человеческое и все же пустое. Говорили, что глаза — зеркало истины, но во взоре мертвеца Эсуин ничего не увидел. Перешагнув через павшего соратника, Сигизмунд укрылся за каменным выступом, торчащим из утеса. Другие воины в желто-черной броне, освещенные лазерным огнем из турельных установок наверху, продвигались сквозь резкие тени и яркие блики по открытому участку белоснежного песка длиною в полкилометра. Справа от них могучие ветра гнали приливные волны, способные смыть танки. Однако на полосе земли между бушующими водами и устремленным ввысь оборонительным барьером сражались легионеры Дорна и незримые. В километре впереди, врытая в скалу противоорбитальная батарея, держала имперские корабли на расстоянии от Луны. Трехствольные оборонительные лазеры четко вырисовывались там, на фоне безоблачного звездного неба. Имперские кулаки прочесывали одну систему за другой, выслеживая врага, но Сигизмунду казалось, что у них куда больше шансов запереть в клетку тень, чем навязать незримым решающую битву. Они были повсюду и нигде одновременно. Порой, как и сейчас, легионеры седьмого и вспомогательные подразделения армии обнаруживали присутствие неприятеля на какой-нибудь луне или астероиде, но никогда на планете. К тому же им попадались всего лишь станции снабжения. На большинстве из них уже не имелось полезных ресурсов, но кое-где удалось найти топливо, схожее с Прометеем, смазочные материалы и другие припасы, необходимые кораблям незримых. Их эскадры неизменно располагались в глубине систем, в нескольких днях пути от предела Мандевиля, где могли появляться и уходить имперские звездолеты. Однако же незримые возникали и исчезали вновь в течение, казалось, считанных часов. Иногда они ускользали буквально через минуты после того, как их засекали устройства слежения боевых кораблей Императора. Постоянно опасаясь ловушки, вроде той, что враг расставил в древнем храме, войска Рогладорна исследовали системы хранилища только в тех случаях, когда собирали достаточно сил для защиты от возможной засады. Сигизмунду казалось, будто он ковыляет по дуэльному кругу с завязанными глазами и увешанный веригами, а его противник может свободно перемещаться и атаковать, когда пожелает. И все же бывали случаи, когда неприятелю приходилось сражаться, причем возникали они, благодаря как планированию, так и везению. В последнее время незримые сменили тактику, которую применяли в таких стычках и абордажах. Они отчасти пожертвовали боевой подвижностью ради более тяжелого вооружения, способного повергнуть легионеров. Рогалдорн, отвечая на такие изменения, направил в несколько систем, где бушевали самые жестокие битвы, больше подразделений имперской армии, делая ставку на их численность, а не на броню. Впрочем, ни одно подразделение обычных солдат не могло пойти на приступ крепости, пробиться на корабль или совершить штурмовую высадку с той же эффективностью, что и легионеры. А потому объединенные боевые роты имперских кулаков ожидали в резерве, чтобы нанести удар там, где терпели неудачу стандартные люди. Благодаря анализу вражеских атак, кагитаторной экстраполяции и стратегическому таланту Рогала Дорна удалось определить область диаметром около 1500 световых лет, соответствующей основной зоне операции врага. Мишень, в которую следовало прицелиться. Возможно, незримые будут вынуждены или защищать подобный приз, или просить мира, чтобы уберечь его, если ему будет угрожать опасность. Однако в очерченных границах все еще оставались более 300 звездных систем с потенциально пригодной для жизни биосферой. Как и здесь, в наступлении вдоль побережья имперцы методично и кропотливо зачищали каждую из них, патрулировали в тылу своих флотов, размещали гарнизоны на обитаемых планетах и возводили астропатические станции и маяки, чтобы облегчить связь и навигацию. Данную систему выбрали для последней задачи, поскольку она располагалась поблизости от нескольких точек засад незримых. Однако, прибыв туда, воины обнаружили, что враг уже здесь, хотя оставалось неясным, что именно защищают его могучие противокорабельные батареи лазеров. «Где поддержка с воздуха?» – требовательно прокричал Сигизмунд в Вокс. Располагавшиеся впереди башенки и земляные валы выглядели так, словно их выдавили из толщи скалы, вырастили из бледного камня, а не построили или вырезали в нем. Снаряды из ракетных установок и автопушек с ревом и всполохами проносились в небе, устремляясь к оборонительным позициям неприятеля. И Сигизмунд взмахом руки велел своему отделению продвигаться вперед, под прикрытием этого обстрела. «Заграждению района препятствует воздушное прикрытие незримых», поступил ответ офицера-посредника на борту транспорта имперской армии, ожидающего за пределами досягаемости оборонительных лазеров Луны. Сигизмунд никогда не встречался с ним, но человек общался в спокойной, учтивой манере, чем производил приятное впечатление надежности. «Пика Терры слишком далеко для запуска истребителей и сопровождения нашей штурмовой авиации. Боевое десантирование с орбиты или воздуха исключалось с самого начала из-за грозных орудийных установок, защищавших вершину утеса, а значит, крепость предстояло брать снизу. С каждой прошедшей минутой прилив сужал поле боя, оттесняя храмовников и отделение поддержки все ближе к крутому утесу. Сигизмунд, назначенный командиром небольшого отряда из 50 легионеров, стоял перед выбором – дожидаться прикрытия с воздуха, которого почти наверняка не будет, или совершить финальный рывок прямо на неповрежденные пушки незримых. Он вновь устремился вперед, его боевая броня компенсировала дополнительный вес прыжкового ранца на спине. Имперские кулаки с тяжелым вооружением вновь начали стрелять. Фасадную грань бункерного комплекса пересекли дымные следы ракет и трассеры. Повсюду на стенах и орудийных башнях полыхнуло пламя и разлетелись осколки. Даже при таком огне на подавление ответные лазерные очереди косили легионеров по всей береговой линии. Если они не хотели наступать под перекрестным обстрелом, следовало вывести из строя соседние пушки. «Штурм на прыжковых ранцах! Полная скорость! Цель ближайшей орудийной ниши!» — рявкнул Сигизмунд, ускоряя шаг. Вокруг него хлестали красные и синие лучи, которые спекали песок в стекло и прочерчивали пузырящиеся полосы на керамитовых доспехах атакующих легионеров. Скакнув вперед, на вершине дуги храмовник запустил ускорители прыжкового ранца, умчавшие его почти на 50 метров вверх и на сотню вперед. Едва не случился недолет. Сигизмунд с размаху ударился саботонами об узкий бруствер, который избрал своей целью. Справа, совсем рядом от воина, выступал тонкий ствол лаз-пушки с открытой задней платформой, где находился расчет из двух незримых в подбитой броне. Этих бойцов не окружали ни причудливые огни, ни игра теней. Оттолкнувшись от стены углубления, легионер сразил обоих одним взмахом цепного меча. Раздался грохот тяжелых саботонов. Позади Сигизмунда приземлился Баделард, вооруженный цепным клинком и плазменным пистолетом. Ему хватило одного выстрела, чтобы превратить блок управления орудием в шлак и пар. «Внутрь или наверх, сержант?» — — спросил храмовник, повернув голову в шлеме к дверному проему за пушкой, а затем укреплению примерно в 30 метрах выше, похожему на балкон. «Самым быстрым путем, разумеется», — ответил Сигизмунд. Прыгнув на стену амбразуры, он оттолкнулся от нее, запустил ранец и ракетой устремился ввысь. Воин заскочил на край следующей артиллерийской позиции, но обслуга уже бросила орудие. Внизу другие отделения имперских кулаков продвигались к главным воротам, обстреливая из тяжелого вооружения оборонительные установки на дальней стороне. «Сержант Сигизмунд», офицер-посредник, вызвал его в тот момент, когда легионер размещал мельтозаряд на запечатанных дверях, ведущих к проходу за пушкой. «Наши астропаты только что истолковали новый сигнал с фаланги. Приоритетные приказы». Установив таймер на 3 секунды, Сигизмунд отступил за бронещит лаз-пушки на поворотной платформе. «Насколько приоритетные? Мы тут вообще-то сражаемся». «Виноват, но астропаты говорят, что сообщение передали с максимально возможной срочностью. Для незамедлительного исполнения. От нас больше не требуется возводить астропатический ретранслятор. Вам надлежит вернуться на Вестник Рассвета, назначенный флагманом заново сформированного флота первопроходцев. Примарх отзывает все разведывательные эскадры для наступления иного вида. Новый приказ требует покинуть данную систему, сохранив наши силы». Мельтозаряд, между тем, испепелил дверной замок вместе с большей частью правой створки. Ударная волна распахнула остатки упрочненного барьера, и за ним обнаружился неосвещенный туннель с круглыми стенами, которые слегка поблескивали в свете, идущем снаружи. Сигизмунд заметил признаки недавнего бурения лазером. Весь этот объект построили не раньше нескольких дней назад. Возможно, его создали ради того, чтобы просто привлечь внимание, а не для защиты стратегически важной системы. Судя по вокс-передачам, все воины Сигизмунда уже готовились прорваться в главную цитадель. В чем тут смысл? Какова его цель? Задание ведь уже отменено. Сигизмунд обернулся на рев двигателей прыжковых ранцев. Еще два храмовника, Яксон и Хеос, опустились на орудийную платформу. Они держали наготове болт-пистолеты, их цепные мечи жужжали. Выследить всех незримых до последнего, даже если придется обыскать каждый мир на просторах 300 звездных систем, даже если на это уйдет век или больше. Вот цель Сигизмунда. «За мной!» — бросил он соратникам, нырнул в проход и включил командный вокс-канал. В новом приказе говорилось, что нужно сохранить наши силы. Для Сигизмунда это означало не оставлять в живых врага, способного ударить в спину. «Всем отделениям сосредоточиться на оборонительных лазерах, прикончить всех внутри!» С тех пор, как я перешел к 7-му легиону, Вселенная далеко не впервые близка к тому, чтобы прикончить меня, но мне кажется, что вот эта запись точно последняя. Зубы Джизата. Я даже не думал, что дотяну до нынешней минуты. Понятия не имею, услышит ли кто-нибудь то, что я диктую. Может, ты один из незримых, а? Понимаешь меня? Надеюсь, вы все сдохнете. Мне плевать, если каждый из вас коварных сволочей хоть в центр звезды провалится. Ладно, это ни к чему. Давайте начнем сначала. Я Лоренци Вальдемир, член корпуса летописцев. В настоящий момент нахожусь на борту корабля 7-го легиона «Забвение надежды». Мы пытаемся вернуться к основным силам экспедиционного флота, но получили серьезные повреждения в 2 боестолкновениях с незримыми. У нас на борту 3 пленных, но, похоже, врага это совсем не смущает. Император Терры, да они последовали за нами в варп-прыжок. Когда незримые начали атаковать наши корабли во время перехода, я подумал, что дело в везении, что им попалась случайная цель. Одни и те же космолеты атаковали нас в 2 звездных системах, разделенных 30 световыми годами. Тем не менее, наш навигатор, Беньямус Хиталин из Дома Алоса, сказал, что нас не преследовали. Он ввел наблюдение, ожидая увидеть пузырь переноса, но ничего не возникло. Если незримые уцепились за нас, когда мы направлялись к окраинам Аклюденоктис, что помешает им двинуться за нами обратно, вглубь? Роглдорн отправил нас, дюжину кораблей, чтобы установить контакт с другими экспедиционными флотами, отыскать одного из его братьев. Возможно, какой-то другой группе удалось пробиться, но поверить сложно. Оттуда точно никого не появлялось. Если Хорус, Лев или Фулгрим посылали кого-нибудь из своих, чтобы узнать о нашем продвижении, до седьмого никто не добрался. Возможно, это побудит их к действию. Может, они даже преуспеют. Не удивлюсь, если они пробиваются в затмение, пока я сохраняю эти слова. Затмение. Так навигаторы стали называть данный регион. Хотя они уже какое-то время не видели Астрономикон. Это место, похоже, самая глубинная часть области, затененной великим северным варп-штормом. Должен отметить, что Роглдорн отправил к братьям по-настоящему быстрые корабли не с просьбой о помощи, а с предостережением. Мы вернемся в реальное пространство через несколько минут. Пытаясь оторваться от погони, навигатор Беньямус, очевидно, менял потоки, бросал нас в стремнины и вихри. Теперь он понятия не имеет, где мы находимся, и выяснится это лишь после выхода из варпа. Но идея в том, чтобы незримые тоже не представляли, где нас искать. Может, и сработает, но я не питаю надежд. Я трус. Ведь я думал, что этот перелет даст мне шанс выбраться из ночи подальше от тьмы. Троном клянусь, я же находился в авангарде с самого начала и видел, что там творится. Не раз бывал на волоске от гибели, скажу я вам. Однако этот волосок тоньше прочих. На 10 минут на корабле отключились контроль среды и гравитация. Я едва не задохнулся, паря над собственной койкой. Коридор снаружи перекрыли взрывозащитные двери. Впрочем, мне все равно не выбраться, так? Возможно, никто из нас не спасется. Не могу выбросить из головы те первые флоты. Они пропали в ночи. Сгинули. Ничего не осталось. Ведь их следов мы тоже не нашли. Ни погибших кораблей, ни пленников. Ни малейшего подтверждения того, что в этой пучине сгинули десятки тысяч мужчин и женщин. Теперь единственный способ выжить – полагаться на нашу численность и прикрывать друг другу спину. Корабли незримых действуют так же, как и солдаты. Наносят удар и бегут. Их броня сминается, стоит только накрыть их бортовым залпом. В общем, они неохотно нападают на группы из полудюжины и более звездолетов, хотя явно могли бы превзойти нас количеством, если бы пожелали. Можно взять пистолет и быстро разделаться со всем этим, но мне мешает кое-что. Осознание того, что нас ведет Роглдорн. На каждом этапе операции он придумывал какой-то план, ухищрение. Его блестящий ум собирал воедино каждый клочок информации, любую крупицу разведданных. Если только кто-нибудь из других примархов не придет нам на помощь, то из этой тьмы не будет иного пути, кроме как через незримых. Мы выйдем, если победим их. Я полагаюсь на Роглдорна. По-прежнему верю, что у него получится. Конечно же, Гидарес не думал, будто у Роглдорна закончились идеи. Однако примарх определенно не торопился с перегруппировкой флота и развитием своей стратегии. Незримые словно бы находились повсюду, хотя ни один из их миров так и не удалось найти. Если учесть, что они почти свободно атаковали в местах, удаленных друг от друга на сотни световых лет, командиру Хускарлов казалось невероятным, что имперская экспедиция до сих пор не наткнулась на какое-нибудь более крупное поселение, чем лунная станция или орбитальная база. Однажды Гидарес предложил теорию, согласно которой незримые вообще не имели своих планет, а все без исключения кочевали между системами. Дорн, хотя и признал, что вероятны любые варианты, указал, что даже в таком случае для снабжения кораблей и экипажей в количествах, встреченных легионом, все равно потребовались бы припасы и поддержка в объемах, намного превышающих те, что седьмой обнаружил на данный момент. Опасаясь, что он упустил какие-то важные разведданные или обрывок сведений, примарх отозвал флотилии для нескольких сборов, на каждом из которых присутствовали десятки кораблей, чтобы у незримых не возникло желания атаковать. На протяжении 40 дней Рогал просматривал записи с результатами сканирования и журналы связи, опрашивал экспедиционных специалистов самых разных профилей. Судя по всему, пока Дорн не сумел найти то, что искал. Однако он по-прежнему излучал спокойствие и решительность, не омраченный отчаянием или нетерпением. Несколько подчиненных Гидареса затронули тему кораблей, посланных к другим легионам. Официально их отправили с предупреждением о незримых, чтобы другие примархи знали, с чем они могут столкнуться, когда тоже начнут продвижение вглубь аномалии. Однако, поскольку флоты взяли паузу и отошли на перегруппировку, совместно все это создавало впечатление, будто владыка Дорн остановился и ожидает, когда один из братьев придет ему на подмогу. Гидареас разобрался с маловерами, прочел им лекцию о том, как недостойны они сражаться в рядах хускарлов, а полдюжины воинов наказал переводом обратно в тактические роты. Он не собирался терпеть, когда при нем подрывали авторитет примарха. Правда, такие мысли наверняка посещали и других, особенно вне легиона. Флотоводцев и полковников, которые чувствовали себя заблудившимися, окруженными и недостаточно умелыми. Если в ближайшее время Дорн не предоставит им солидный повод надеяться на лучшее, во всех частях имперской армии и эскадрах поддержки начнутся проблемы с боевым духом. Возможно, вплоть до дезертирства. То и дело, возвращаясь мыслями к перспективе потерять еще больше флотских сил, Гидарес проводил делегацию логистариев механикума с палубы стратегиума и вернулся к Рогалу Дорну одновременно с тем, как прибыл новатор Зума, вызванный примархом. Старший навигатор выглядел бледным, словно мертвец. Его кожа туго обтянула кости, глаза, два обычных, глубоко запали, а под ними темнели мешки. Ригантис больше не носил привычные брюки в обтяжку и замысловатый френч с разрезами на рукавах, сменив их на легкую рубашку под просторной фиолетовой мантией с высоким воротником, а также темно-красную ермолку, закрывавшую голову до бровей. «Что вы видите, новатор Зума?» — спросил Дорн, махнув рукой в сторону гололит-проектора, над которым повисла схема тысяч звездных систем. Красные значки на ней отмечали точки столкновений с врагом. «То, что вы в целом верно утверждали, что родной мир незримых располагается где-то в центральной области из 300 систем», — ответил новатор. Он протянул руку к проекции, и диковинные пальцы с дополнительными суставами дернулись так, словно Исуин пробежал ими по клавиатуре. «Судя по датировке событий и концентрации вражеских сил, чем дальше мы продвигаемся на северо-восток, тем яростнее незримые атакуют нас. Но на данный момент мы зачистили только 10-ю часть этих систем». «Куда бы вы двинулись дальше?» — спросил Гидарес, присоединяясь к ним. «Исходя из того, какое состояние варпа вы наблюдали в окружающих системах?» «Я бы лишь высказал предположение, не более, а потому вряд ли чем-то помог вам», — отозвался навигатор. «Да, мы можем определить системы, интересующие незримых, выявить частые маршруты и транзитные пункты, но они не используют». Новатор Зума умолк, всматриваясь в глубину парящего скопления света и тьмы. Гидарес уже открыл рот, чтобы спросить, в чем дело, но Дорн остановил его, вскинув руку. Примарх и Хускарл ждали больше минуты, пока Ригантис изучал голокарту, почти незаметно переводя взгляд из одной точки в другую. «Вот здесь». Рогал указал на некую звезду, находящуюся в средоточии символов контакта с незримыми. «Этот район с наиболее интенсивным движением». Изучив прилагаемые данные, Исуин покачал головой. «Трассы проходят там, но не сводятся в одну точку, как к главной планете. Я не верю, что там вы найдете мир, но, возможно, отыщется нечто стоящее. Например, варп-врата». «Варп-врата?» Гидарес посмотрел на своего господина, затем на новатора Зума. «О чем вы?» «Теория, пока что ничего более», — признался Ригантис. «Однако она увязывается с некоторыми из древнейших документов наших домов». Коснувшись панели управления, Дорн повернул проекцию и заговорил, изучая ее под перпендикулярным углом. «Сейчас Подобное мастерство нам недоступно. Однако утверждают, что в пору расцвета Тиранской империи, темной эпохи, человечество умело строить варп-врата, — пояснил примарх. Каждый из них образовывали стабильную точку в сети искусственно созданных каналов. Если представить естественное течение эфира как реку, которая изгибается и течет сообразно природным условиям, то такой канал, то есть участок эматериума между двумя взаимосвязанными варп-вратами, скорее напоминает рукотворную протоку, обузданную и судоходную. Идти по ней медленней, чем вниз по течению, но быстрее, чем вверх, наперекор ему. Он указал на различные направления атак, и Гидареас отобразил их последовательность, основываясь на хронометках каждой засады и оборонительной операции. Похоже, что враг действительно в основном перемещался по трем отдельным, но четко выраженным путям. «Вы сказали, что врата располагаются на обоих концах канала?» Хускарл посмотрел на своего командира, который, не мигая, рассматривал сплюснутую сферу искрящихся звезд. «Почему бы нам не переместить наш флот к одной из систем с вратами, а не туда, где враг совершает переход?» «Мы уже отправили корабли в те районы», — негромко сказал Дорн. «Ни данные сканирования систем, ни отчеты навигаторов не указывают на какие-либо структуры или аномалии, подходящие на роль варп-врат. Полагаю, новатор Зума нечто подобное опознали бы сразу. Да, даже если бы мои сородичи не заметили сами врата, то засекли бы, как они влияют на варп. Пока что мы не знаем, как незримые способны путешествовать через эфир иным путем, нежели наши корабли. Возможно, с помощью сокрытых каналов. Когда я увидел врагов, они напоминали фантомов, не находящихся целиком в одном измерении со мной. Побеседовав с теми, кто пережил столкновение с незримыми в варпе, я получил схожее описание. Не могу сказать с уверенностью, что нам удастся обнаружить врата или каналы. Разве что по счастливому случаю. «Не самая надежная стратегия, даже в лучшие времена», — сказал Гидарес. «Сейчас не самые лучшие времена. Однако мы не обязаны полагаться на удачу». Роглдорн выглядел как человек, уже принявший решение. Скрестив руки на груди, он перевел взгляд с Гидареса на навигатора, а затем снова посмотрел на командира Хускарлов. «Прежняя стратегия работала, но мы слишком рассредоточились, а значит, стали уязвимыми для нападений маневренного противника. Мы не нашли цель для удара, так что давайте зеркально отразим ситуацию и посмотрим, удастся ли выманить незримых на решающую битву в качестве атакующей стороны. Наши силы мы сосредоточим вот здесь». Примарх ткнул пальцем в схему, указывая на точку пересечения маршрутов неприятеля. «Отсюда мы отправим флоты в окружающие системы. Я назову эту зону «Ночной замок». Она станет нашей крепостью. Мы зачистим области рядом с ней и будем совершать вылазки, чтобы тревожить врага. Чем ближе мы подберемся к каким-нибудь ценным объектам, тем мощнее ответят со стороны незримых. Там, где они станут сражаться яростнее всего, мы сами усилим натиск, а «Ночной замок» послужит нам опорным пунктом и базой поддержки. Как только мы приблизимся к одному из их миров, им придется отреагировать на угрозу, а иначе мы найдем то, что ищем». «Вы надеетесь вынудить их напасть на фалангу?» — произнес Гидарес, заметно оживившись. «Вы хотите превратить нас в такую опасность для незримых, чтобы им пришлось дать нам бой? Причем нам не потребуется определенная мишень. Нам просто нужно находиться там, где незримые предпочли бы нас не видеть. Во всем этом есть и другая цель. С каждым днем один или несколько моих братьев приближаются к внутренней сфере Оклюды Ноктис. И каждый день, когда мы будем отвлекать незримых на себя, они не смогут выделять корабли для защиты иных границ и патрулирования прочих систем». «Но что, если Хорус, или Фулгрим, или даже Лев обнаружат один из миров континуума Капыкулу раньше нас, господин примарх?» – спросил Эсуин. Подобная мысль явно вызывала у навигатора отвращение, и Гидорес лишь через несколько секунд понял, в чем дело. В таком случае дом Зума мог лишиться будущих контрактов и крупных доходов. «Новатор Зума, мы сражаемся ради всего ночного крестового похода, во имя расширения Империума». Дорн выключил проектор, и командная площадка внезапно стала тусклой и серой. «Успех моих братьев — это и наш успех». Переварив услышанное, новатор коротко, неохотно кивнул. «Я передам сообщение моим родичам и нашим союзникам. Пусть они, не жалея сил, попробуют отыскать одни из этих варп-врат». «А я распоряжусь, чтобы Торл и другие адепты Библиариума помогали вам по мере способностей. Пусть они не обладают третьим оком навигатора, но, возможно, если совместить их варп-чутье с вашим, это даст нам решение задачи». «С удовольствием приму Библиарий Торла на моем пилястре, господин примарх», — сухо ответил Ригантис. «Разумеется, после надлежащего уведомления». Продвигаясь вдоль древнего русла реки, хускарлы беспрерывно вели шквальный огонь из комби-болтеров и автопушек «Жнец». Высадившие их грозовые птицы и громовые ястребы с воем устремились обратно в пустоту, чтобы обеспечить прикрытие трем дюжинам кораблей флота имперских кулаков, которые давали отпор вдвое превосходящей их армаде транспортных звездолетов незримых, пытавшихся выйти на орбиту. На земле враг отступал под натиском Астартес, лишь с трудом оказывая хоть какое-то сопротивление превосходящим силам Рогала Дорна и его соратников. Гидорес, шагавший рядом с повелителем, улыбался под шлемом. Его душу переполняла простая радость боя, какой он не ощущал со дня телепортационной атаки на военный корабль незримых много месяцев назад. Еще сильнее сердца легионера радовало то, что он видел своего примарха в битве. Рогал призывал своих хускарлов развивать наступление, и его громогласные приказы резко контрастировали со спокойным поведением, которое он выказывал, разрабатывая стратегии. Вдоль высоких берегов русла реки, почти в 50 метрах над головой Гидареса, с рокотом продвигалась вперед бронетанковая поддержка 7-го легиона. У незримых тоже имелась техника. Бронеавтомобили с черно-серыми корпусами и танки со сдвоенными башнями палили из мультилазеров и лаз-пушек по хищникам, поборникам и лендрейдерам, наступавшим вместе с пехотой имперских кулаков. Незримые не тратили времени даром в системе, предназначенной стать ночным замком. Хотя плот впереди превосходил размерами почти все их постройки, наблюдавшиеся до сих пор, там возвели еще десятки таких же оборонительных комплексов. По мере того, как основные силы экспедиции пробивались к системе, враг укреплял ее, явно решив защитить важный для себя объект, что стало доказательством правоты Рогала. Потом будет достаточно времени на то, чтобы выяснить, что же так стремился сберечь противник. Ну а пока Дорн и его сыновья сосредоточились на том, чтобы очистить от незримых все миры, спутники, планетоиды и космические станции глубокой пустоты, которыми они владели. Применив подход, который он регулярно использовал для преодоления всех трудностей на войне, Рогал избрал для первой атаки наиболее укрепленный участок. План заключался в том, чтобы смести защитников сети цитаделей на пустынной восьмой планете и, расширяя наступление оттуда, полностью очистить систему от присутствия незримых. Враг отреагировал куда более яростно и проворно, чем рассчитывал Гидорес. Десятки неприятельских звездолетов прибыли в течение нескольких дней после того, как первые имперские корабли вышли из варпа. Впрочем, Хускарл подозревал, что его повелитель и надеялся побудить противника к столь быстрому и решительному ответу. И вот теперь, впервые в истории контактов с незримыми, чуть больше 21 тысячи легионеров собрались в единую армию. Еще 5 тысяч составляли экипажи пустотных кораблей и штурмовиков, которые сейчас неслись обратно ввысь, чтобы завязать поединки с врагом на орбите. Всего здесь сражалось больше трети оставшихся сил седьмого, поэтому, если битва пройдет не так, как задумывалось, экспедиции и легиону в целом. Наверняка придется жарко. Но рядом с Гидареасом бился Дорн, а вокруг них братья Хускарла. Поэтому он позволял себе думать только о победе, гоня прочь позорные картины того, как имперских кулаков спасают от гибели воинства других примархов. Незримые слишком долго крались и просачивались из одного боя в другой, но в итоге им не удалось сдержать пылкий натиск служителей императора. Владыка Дорн рассудил правильно. Экспедиции надлежало приставить клинок к горлу врага и заставить его сражаться, чтобы ратное превосходство воителей императора и их союзников принесло им победу. В километре впереди, над берегами реки, возвышались внешние бастионы. Как только имперские силы оказались в пределах досягаемости, орудия на верхних ярусах цитадели открыли огонь. Стрелы лазурного света вырвались из артиллерийских башен, добавившись к вихрям лазерных лучей, что неслись из отступающих бронетанковых колонн. Одноместные самолеты с треугольным крылом взмывали в небо и пикировали, сбрасывая не взрывчатку, а нейтрализующие технику эми-заряды. Танки и боевые латы одинаково заклинивали, искрясь импульсами высвобожденной энергии, и в строю имперских кулаков возникали бреши. Пока враг обездвиживал машины и целое отделение, Дорн подгонял остальную бронетехнику и легионеров, желая сохранить наступательный темп, а не единство строя. Дикая местность рядом с башнями и главным донжоном, почти безжизненная еще до бомбардировки, обратилась в выжженную пустошь из расплавленного стекла и воронок. Хотя немалая доля укреплений уцелела. Вокруг них виднелось голубоватое мерцание многослойных силовых полей. На этом участке русло реки и береговая линия стали неразличимы, так как обстрел смешал все в бесформенную массу расщелин, спекшихся под плазмой дюн и кратеров, заполненных пылью. Орбитальные удары завершились всего несколько минут назад. И пока воины седьмого преследовали незримых в клубящемся облаке мелких обломков, их желтые бронепластины покрывались крупным блеклым песком и пеплом. Ничто так не распаляло дух Гидареаса, как возможность действовать, атаковать врага после столь затянувшихся маневров и смены позиций. Хускарл не сомневался, что его господин провел это время с пользой. Как поборник на арене, который сначала оценивает соперника во всех мыслимых аспектах, а уже затем решает, куда нанести первый удар. Но все же сам шанс стрелять по скоплениям фигур впереди, а вскоре еще и рубить их клинком, окутанным разрядами энергии, позволял избавиться от досады, накопившейся к тому моменту. Дорн по-прежнему командовал, руководил огнем отделений тяжелой поддержки, воксировал поправки к плану наступления капитаном бронетанковых рот, отвечал на поток сообщений с орбиты. Но теперь он показывал иную грань своей личности. Воина, против которого никто не мог устоять. Сокрушителем врагом, губителем городов. Жар битвы – вот его истинная стихия. Никаких гололитов, никакого стратегиума. Только его незримый разум, что просеивал громадные массивы данных и прокладывал тропу к победе посреди бурлящего, беспорядочного сражения. Яростно заговорили вспомогательные орудия неприятеля и ураган световых лучей, которые с визгом и треском впивались в накатывающую волну 7-го легиона Императора, еще усилился. Скорострельные пушки метали сгустки энергии, и на броне Хускарлов появлялись полосы растекшегося керамита. Однако под ним надежно держались толстые листы из сплавов. Сам Рогал, не обращая внимания на вражеский обстрел, бежал вперед сквозь вихрь огня. Золотой великан, окруженный радужной аурой рассеивающегося света. Вслед за передовым отрядом по руслу реки несся охряный поток из сотен рот легионеров. «Мой Хускарл, почти год я командовал своими сыновьями», — пророкотал Дорн. «Сегодня я веду их. И мы следуем за вами, мой господин, обретая единство в исполнении долга», — прокричал в ответ Гидареас. Когда до внешних башен оставалось еще полкилометра, командир Хускарлов увидел большую часть крепости. Она выступала из пыли и песка на пологом холме, и русло реки описывало вокруг него дугу, словно ров. Цитадель имела цвет окружающей местности, тусклый и серовато-белый. В Вполне возможно, что ее, как и башни, построили из почвы, по которой прорывались боевые машины и легионеры, только спрессованный в твердый, как камень, материал. Крепость вели двое ворот, и сейчас через них отступали сотни незримых, пока их танки и прочая бронетехника в арьергарде выстраивались кольцом под орудиями внешних бастионов. Настенные пушки центральной твердыни, старавшиеся поразить штурмовики в небесах, перевели лазерный огонь на круговорот пылевой бури, в котором наступали бронетанковые части имперских кулаков. Сам воздух насытился твердыми частицами до такой степени, что действовал как щит, отражая лучи когерентного света и превращая сгустки энергии, способные пробить средние танки, в фонтаны разноцветных брызг. Комендант крепости явно отличался осторожным нравом, поскольку громадные ворота бастиона Капыкулу захлопнулись прежде, чем лаз-пушки, автопушки и РСЗО «Вихрь» 7-го легиона приблизились к нему на дальность эффективной стрельбы. Последние пару дюжин пехотинцев ринулись вперед и успели пробежать в сужающиеся просветы. Но еще многие десятки остались снаружи. Они развернулись, будто звери, наконец загнанные охотниками в угол. Впрочем, в схватке с могучими спартанцами, лендрейдерами, мастодонтами и осадными шагателями типа бегемот, этим бойцам незримых не помогла бы даже горстка тяжелого вооружения, рассредоточенного по их отрядам. С тем же успехом они могли бы швырять камнями в силовую броню. Так или иначе, никто лучше Рогала Дорна и его сыновей не знал, что боевые машины сами по себе не захватят крепость. Пока бронетанковые колонны разделялись, чтобы окружить оплот незримых, а их орудия били по парапетам и входам донжона, и четырех сторожевых башен, примарх и его хускарлы углубились в ряды уцелевших вражеских солдат. Вместе с ними размашисто ступали осадные дредноуты «Левиафан», уже подготовившие для штурма свои орудия, способные проламывать ворота и повергать стены. Цепной меч Дорна вселял ужас в неприятелей, припертых к куртине собственной цитадели. Каждым взмахом клинка с рычащими зубьями примарх рассекал двух или трех незримых. Гидаресу, державшемуся в паре шагов за повелителем, почти не доводилось пускать в ход силовой меч. Вокруг них, между тем, умолкли стволы хускарлов. В ближнем бою воины предпочитали орудовать силовыми топорами, перчатками и клинками. Их громовые молоты и цепные кулаки также сеяли возмездие запавших. 10 000 братьев Астартес и 250 000 солдат армии. Наконец, золотой клинок в авангарде пехоты имперских кулаков появился перед воротами. На него обратились взгляды всех неприятелей и жерла их орудий. Именно тогда, среди пылающей ярости и оглушительного грохота, рожденного непокорностью незримых, настал час для смертельного удара. Через фундамент вражеской цитадели пробился транспорт «Термит», и низкий рокот его землемолов сменился пронзительным рыком. Сбросив последние налипшие комья грунта, корпус штурмового бура типа «Терракс» рванулся вверх, а затем, когда баланс его массы сместился слишком высоко, рухнул горизонтально. Еще 4 жужжащих машины с зубастыми носами прорывались снизу. Их вертящиеся землемолы дробили защитников крепости в кровавое месиво или давили их своим весом. Одним из первых наружу выскочил сержант Сигизмунд. Он укладывал противников из болт-пистолета и держал наготове цепной меч, чтобы прикончить любого, кто ускользнет от его безупречно метких выстрелов. Храмовники числом в сотню рванулись вперед, и в тот же миг земля содрогнулась. Пол соседнего зала разошелся под натиском 6-го транспорта, исполинского туннельного бура «Адская скважина» с магистром Эолом и еще 5 десятками бойцов их роты. Машина врезалась в смежную стену, ее многоствольные пусковые установки извергли осколочные ракеты, скосившие потрясенных защитников, а тяжелые болтеры в спансонах застучали, выплевывая разрывные снаряды. То, что после подземного перехода длиной в 15 километров имперские кулаки прибыли на место всего в 20 метрах от намеченных координат атаки, многое говорило о мастерстве воинов и тщательности их планирования. Они достигли полного эффекта неожиданности. Выстроившись вокруг своего магистра, храмовники направились к воротам. По счастью, я все еще жив, хотя и несколько потрясен откровением, что фаланга станет для нас не безопасным убежищем, как я предполагал, а чем-то совсем иным. Ранее мы так и не сумели ни с кем связаться, и потому повернули назад. Наши навигатор и астропат объединили свои умения, чтобы обнаружить флагман господина примарха в безмолвии Оклюды Ноктис. И вот, прибыв к цели, мы оказались в звездной системе, где и 5 дней не проходит без какого-нибудь очередного сражения. Пока здесь продолжают закрепляться имперская армия и 7-й легион, а отдельные боевые флоты устремляются в соседние системы в соответствии с планами владыки Дорна, незримые не сидят, сложа руки. Порой они прощупывают оборону, а иногда нападают крупными силами. Здесь то и дело происходят пустотные битвы и наступления на поверхности, тайные проникновения, налеты на орбитальные позиции и всевозможные мелкие стычки и схватки. Каждый день господин примарх отдает новые приказы, перемещает технику, воинов и корабли, укрепляет одни сектора и ослабляет другие, отправляет эскорты для защиты конвоев снабжения, которые идут из миров Триумвирата Гарла и Дамарина, древних врагов, ныне объединившихся под стягом Империума. Простите мне былую бесхребетность. Варп – постоянный страх смерти. Я ведь не из легиона со Стартос. И не такой крепкий орешек, как прежде воображал. Но все же я обрел новую надежду даже посреди этой бойни, непрерывной войны в ночном замке. Здесь есть цель. Я больше не ловлю себя на том, что всматриваюсь в темноту, задаваясь вопросом, что же она скрывает. Рогалдорн медленно, но верно вытаскивал обитателей ночи к свету дня, так что теперь мы можем посмотреть на них и понять. Однажды мы добьемся победы. Но я предвижу, что до того дня обе стороны ждет еще великое множество битв и смертей. Фаланга служила центральным бастионом ночного замка, но не всегда участвовала в боях, как и примарх. За те месяцы, что минули после зачистки системы, Дорн 4-жды переносил свой флаг на другой корабль в зависимости от ситуации и текущих потребностей. Казалось, будто нынешние занятия наполняют повелителя Гидареса новой энергией, и он обретает большую уверенность в своей общей стратегии, что позволяет ему сосредоточиться на конкретных областях. Примарх настаивал, что такая смена перспективы необходима ему, чтобы разгадать секрет варп-перемещения незримых. Вот почему в данный момент он пребывал на борту легкого крейсера Veritas Insignum, который сопровождал эскадра фрегатов, патрулирующих территорию возле 3-й планеты системы. «Слишком уж неохотно они атакуют фалангу и даже наши линкоры», — как-то раз пояснил Дорн. Стратегиум легкого крейсера, и без того в 10 раз уступавший в размере залу управления звездной базы, выглядел еще меньше, когда там находился примарх. Лейтенант Востокрус, командир Veritas Insignum, внимательно слушал своего повелителя, а полдесятка легионеров и вдвое больше сервиторов контролировали системы корабля. Эти члены экипажа работали за рядом инфохранилищ на палубе перед командной площадкой. На борту легкого крейсера не имелось достаточно мощного гололита для отображения полной карты системы, из-за чего Дорну приходилось постоянно настраивать схему с панели управления. Точка обзора проносилась сквозь трехмерное изображение, словно штурмовой корабль. «Они появляются и исчезают за пределами диапазона сенсоров, но внутри системы им не скрыться». Дорн нажал на рунические клавиши, и изображение развернулось на 180 градусов, демонстрируя вид со стороны звезды на фалангу, которая располагалась на орбите 7-го мира. Всю панораму пересекали траектории патрулей, петлями охватывающие систему. Примарх продолжил речь, хотя Гидаресу представлялось, что его господин скорее говорит сам с собой, нежели со своими офицерами. Рогал не сводил глаз со схемы, и присутствие подчиненных лишь побуждало его размышлять вслух. «У незримых нет постоянных баз. Они могли бы доставлять припасы между появлениями наших патрулей, но мы регулярно меняли их расписание, маршруты и численность. Похоже, что во вражеских набегах нет никакой закономерности. Но когда они организуют мощные атаки, их флот собирается где-то между орбитами 6-го и 7-го небесных тел. Значит, их варп-врата, если таков их путь входа, располагаются где-то во внутренней системе, заметил Васта Круз. Все офицеры Легиона и высшие чины Имперской армии получили инструкции отслеживать любые аномалии и экстраординарные явления как в реальном пространстве, так и в варпе. Но пока что к секрету незримых не удавалось подобрать ключ. Даже в пределах одной системы потребовались бы годы, чтобы просканировать каждый квадратный километр пустоты. «Похоже на то», — ответил Дорн, повернув голову к лейтенанту. «Однако же, если бы ты обладал тайными средствами для того, чтобы входить в систему и покидать ее, ты бы в первую очередь стремился сохранить этот секрет. Незримые делают все возможное, чтобы скрыть свои перемещения и точки сбора. Из чего следует, что варп-врата, если они существуют, расположены по направлению вовне системы, от 7-го орбитального пути. Гораздо ближе к звезде, чем ограничивающий нас предел Мандевиля. Но не слишком глубоко в системе, иначе они с легкостью попали бы в окружение». Рогал отключил проекцию, однако еще несколько секунд смотрел в пространство, которое она занимала. «Предположений мало. Мне нужны доказательства». Прежде чем появилась возможность собрать оные, на борту Veritas Insignum прошло еще 4 дня. Гидареса, делившего каюту с Васта Крузом и еще двумя членами экипажа, всего через час после окончания вахты разбудил вой общего сигнала тревоги. Он отдыхал, не снимая броню. Весь ночной замок считался зоной военных действий, а потому без промедления затопал по коридорам на командную палубу. Войдя в стратегиум, воин обнаружил, что там кипит работа. Владыка Дорн, стоя на возвышении, раздавал отрывистые приказы офицерам двигательных систем, вооружения и щитов. Гололит-схема отсутствовала, и Гидареас не смог ознакомиться с текущей ситуацией, но заметил, что лейтенант Васта Круз изучает данные с датчиков слежения на экранах перед примархом. Заглянув через плечо другому имперскому кулаку, Хускарл обнаружил, что легкий крейсер мощно ускоряется, удаляясь от орбит внутренних миров, а три эсминца сопровождения поддерживают его темп. Еще один исчезал из поля обзора сенсоров. «Незримые напали, и с ними завязался бой в секторе 84», — известил примарх Гидареса, когда тот с безмолвным вопросом оглянулся на своего командира. «Это один из пяти возможных маршрутов вторжения, которые я определил, наблюдая за их прошлыми маневрами, и теперь мы поглядим, что к чему. Я оставил эсминец Кокатрица в качестве своего рода арьергарда. Как только мы перейдем в атаку, на нашей стороне возникнет перевес в орудиях, и незримые отступят. Но Кокатрица своим присутствием затруднит им бегство из системы. Посмотрим, что они выберут. Или попасть в западню и погибнуть, или отступить прямо к одним из своих варп-врат». В следующие несколько минут Гидареас изучал сенсорный экран, живо интересуясь развитием ситуации. Флотилия незримых выглядела стандартно по меркам их разведывательных соединений. Один капитальный корабль, эквивалентный по огневой мощи имперскому крейсеру, и менее крупные эскорты в количестве от 3 до 6. В данном случае группу сопровождения составляли 3 малых звездолета. Пока что они шли на перехват эскадры фрегатов имперской армии. Однако 3 крейсера типа «Лунный» уже отбыли из внешней системы, чтобы вступить в битву. Согласно предыдущей доктрине, Veritas Insignum полагалось следовать прежним курсам, не отвлекаясь на действия врага, которые легко могли оказаться отвлекающим выпадом. Только находясь здесь с кораблями,